Итак, ты хочешь что-то сказать? Или... А ты говори. А, я говорю. Хорошо. Ну, во-первых, здравствуйте, спасибо, что вы нашли время, вот как-то, вот, оторвавшись от домашних забот, от семьи. А сегодня еще, по-моему, последний день праздника. Нет уже. Нашего праздника пятый день. Наш, ну, да, это, а их не последний. Ну, да. Пятый день. Будем считать, что праздники продолжаются. А для меня точно, потому что я опять оказался в Сент-Луисе и в этом доме у своих друзей. И вообще, мне кажется, что всякий раз, когда я вот начинаю такой вечер встреч, знакомств, ну, с кем встреч, а с кем знакомств, я ощущаю себя дома. Хотя сейчас дома не очень уютно. Я киевлянин, вы понимаете. Я все время слежу, конечно, за тем, что творится там у меня дома. Честно говоря, я не ожидал вот развития, такого развития событий. И я вот сейчас связывался с домом. Завтра дети в школу не пойдут на всякий случай. Вот, жена, офис ее буквально в двух шагах от Майдана, где вот кипят страсти. Но я просил ее не ходить на штурм. Ну, она сказала, что и без нее желающих достаточно. Вот, и я думаю, что ну как-то это все устаканится в конце концов. Конечно, душа не на месте, но тем не менее, мы будем сегодня петь и смеяться, как дети, и печаль моя будет светлой, несмотря ни на что. Я должен, наверное, отчитаться, что же произошло за те три года, что я не был здесь у вас. Буквально перед отъездом в США я был в Одессе. С одной стороны, да, я принял участие в таком большом турнире литературном, и меня провозгласили королем поэтов. Это да. Нет. Обычно вставанием приветствуют. Вот. Потом я был в Вилково. Это вот буквально за несколько дней до отлета, буквально за три дня до отлета я вернулся из Вилково. В Вилково открыт был памятник Булату Шаловичу Акуджаве. То есть теперь Украина тоже располагает своим памятником. Это в самом начале Дуная, потому что Дунай считается снизу вверх. Вот в том месте, где Дунай впадает в Черное море, расположен городок Вилково на островах. Когда-то Булат Шалыч написал песню «Вилковская фантазия». Он переехал туда с молодой женой тогда, Ольгой Владимировной, которая сейчас вот с нами была. И вот в память об этих событиях, об этой песне, потом он еще писал статьи в защиту Вилкова. Так что вот такое событие произошло, что очень приятно, конечно. Ну вот, и вот я здесь. Понятное дело, что за это время что-то было написано, что-то было издано. Я привез с собой совершенно новый диск, который мы записали с женой и с музыкантами очень хорошими. Вот это, с одной стороны, как говорят, the best, а с другой стороны, это еще и такой диск концертный, что ли, с оглядкой на музыкальную классику. Вы сегодня поймете, почему. Потому что я, вот когда говорят, что авторская песня умерла, она, конечно, умирает там в каких-то позициях, но на самом деле она стала шире, разнообразней, может быть, иногда мельче, а иногда глубже. И я надеюсь, что я как раз к тем принадлежу, кто плавает глубоко, скажем так. Вот. Мне кажется, что музыка так же важна, как и и текст, потому что это песня. Вот если не будет музыки, то не будет песни, невозможно петь. Вот. Я составил, вот буквально в прошлом году вышла такая антология, называется «Поэтический атлас Киева». Но я не мог с собой привести, потому что это от былин до наших дней. Это топонимическая антология Киева. Ну, Киев, мать городов русских. Никуда от этого не уйти. Ну что, если я что-нибудь вспомню, я буду еще рассказывать вам. А если у вас появятся ко мне вопросы, я буду просто счастлив. А теперь мы, пожалуй, что начнем. В непогожие дни я встречаю закат, ничего за душой не имею. До сих пор пред тобой я кругом виноват и в любви объясниться не смею. Но какие тебе начудить чудеса, вот и жизнь обернулась судьбою. Оторвись от земли, посмотри в небеса, белый ангел парит над тобою. Оторвись от земли, посмотри в небеса, белый ангел парит над тобою. В нашем нищем дому все не то, все не так, пьяный дождь по стеклу барабанит. Все стихи суета, все признания пустяк, никого эта песня не ранит. Но зато для тебя при погоде любой я такие цветы наколдую. И опять белый ангел парит над тобой, приближай весну молодую. И опять белый ангел парит над тобой, приближай весну молодую. На окраинах дымных дрожат фонари, и снежок над катками кружится. Говори о любви или не говори, и без слов наша участь решится. Потому что на глади небес голубой домотканное солнце не тает, и опять в ушине над твоей головой белый ангел летает, летает. И опять в ушине над твоей головой белый ангел летает. Летает, летает. Я буду по возможности вытаскивать песни из разных карманов, читать стихи из разных карманов для того, чтобы все было как-то для всех. Вот покуда я езжу здесь вот по Америке, появляются какие-то песни. Они вот в прошлый раз появлялись, и в позапрошлый. Вообще, как-то здесь, вот, несмотря на напряженный график, все-таки пишутся. Потому что тепло чувствуется, потому что не чувствуется, что я вне дома, что я далеко от дома. Я написал вот буквально позавчера. И знаете, это не совсем обо мне, конечно. Это о путешествиях вообще. Это еще не песня. Я даже не знаю, будет ли это песней. То по воздуху плыл, то простор океана бороздил, и тянулись недели. Глубина отверзалась под ним непрестанно, и сирены над скалами пели. Свирепела вода, и топорщились тучи, наконец, присмирела погода. Путешественник вышел на берег кипучий в многоцветии чужого народа, окруженный лучами и всплесками смеха, раздавая носильщикам мелочь, он подумал: «О, Боже, зачем я приехал?» Улыбнулся: «Ну что мне здесь делать?» Словно коршуны черные парни кружили, бились волны, а берег скалистый, приобщиться к веселью с чертами чужими призывали скитальцев таксисты. Из гостиницы белой, куда его вещи затащил чернокожий подросток, Под окном он увидел гуляющих женщин, пальмы, море, фонтан, перекресток. Это прежде казалось, что край незнакомый может стать и заменой отчизне, и утехой, и счастьем, и ласковым домом до конца неоконченной жизни. Путешественников вспомнил о тесной квартире, где остались его домочадцы, об опасном пути, о немеренном мире, и решил, что пора возвращаться. Володя, а эта фраза, словно коршуны, черные парни кружили. Черные относятся к коршунам или к парням? К парням все-таки. Словно коршуны, словно коршуны. Нет, нет, словно коршуны черные парни кружили. Вот, вот. Я, пожалуй, при организации строфы учту ваш. Нет, нет, там. Нет, не ЗПТ. Просто ну, словно коршуны, они же черные парни кружили. Вот так будет. Вот. Что-что? Где кружили парни? Ну, они кружили повсюду. Ты выходишь, они кружили. Ну, кружат и все, и все. Я вам скажу, что на самом деле здесь еще ничего, нормально. Вот вполне, там, скажем, в Турции, но они не совсем черные, скажем, да. А вот в Тунисе, ребята... Ну, там они тоже не совсем черные, но они так кружат, что за полы хватают, то есть на ходу подметки рвут, и вообще, ну, купи что-нибудь хотя бы вообще, вот, ну, хоть вот это вот немного, ну, заплати хоть копейку там, вот, ладно. А? Здесь так, в Мексике, ну, я еще туда не доехал. Главное не бояться. Вот. Когда-то был такой композитор. Я спою песню старую, ну, относительно старую, конечно. Полонский, который придумал фокстрот «Цветущий май». Мы все его знаем. Вот, я кусочек у него умыкнул, и получилась такая песенка. Снег закружил над оврагами, и осин прогорели костры, и зима с черно-белыми флагами обошла проходные дворы, и зима с черно-белыми флагами обошла проходные дворы, то ли улицы стали свободнее. И дома изменились в лице, то ли просто следы прошлогодние замело на высоком крыльце, то ли просто следы прошлогодние замело на высоком крыльце. Как хрустальные туфельки, и рябины расплесканы в кровь. 20 лет я смотрел, как по капельке день за днем замерзала любовь. 20 лет я смотрел, как по капельке день за днем замерзала любовь. Не пробьется ячменное зернышко, и не скрипнет железная дверь. Если ты не была моей Золушкой, не рассказывай сказок теперь. Если ты не была моей Золушкой, не рассказывай сказок теперь. Все еще придет, все переменится, но только не сегодня. Вот и Новый год гудит метелью, рассыпая торжества. Что с него возьмешь, когда пушистый этот праздник новогодний? Тем-то и хорош, что это только обещание Рождества. Все еще придет, все переменится, но только не сегодня. Вот и Новый год гудит метелью, рассыпая торжества. Что с него возьмешь, когда пушистый этот праздник новогодний? Тем-то и хорош, что это только обещание Рождества. Спасибо. Ну, вы понимаете, это зависит от конфессии, потому что, да, ну, есть католики, то есть есть римо-католики, греко-католики, то есть униаты. Униаты празднуют одновременно с православными. Там все совпадает. Там, ну, это, собственно говоря, только административное такое разделение. Просто униатская церковь подчиняется Риму, да, а православная, понятно, патриарху московскому. Московскому, да. Вот не знаю, как московский патриарх отнесется к тому, что сейчас что-то вот Кирилл молчит. Хранит он гордое молчание по поводу... Ну, что делать, да? Вот когда что-то прояснится, я думаю, что он тогда выскажется. А так пока... Выскажутся, конечно, от пользы. Трудно сказать. Ну, вы понимаете, трудно сказать. Все-таки всегда, ну, скажем, со времен патриарха Тихона... Да, но не будем развивать эту тему, поскольку это не главное. Я сейчас спою песенку, которую я написал уже здесь. Вот. Я приехал, я знаю, что в Миссури тоже была совершенно потрясающая осень. Сейчас я буду подглядывать, потому что я не успел выучить еще. Вот. Но это же интересно, правда же? Мне самому интересно, что из этого получится. Синих птиц неспешный перелет, подвижных туч распахнутые створки. Пройдет неделя, тонкий тронет лед, все водоемы в городе Нью-Йорке. И будет снег 5 месяцев подряд смыкать кольцо и наносить удары. озером Онтарио горят. Кленовых рощ последние пожары над озером Онтарио горят. Кленовых рощ последние пожары. Листва ведет индейский хоровод, наполнен лес звериной трубою. Так провожают уходящий год, так и небеса встречают нас с тобою. Так провожают уходящий год, так небеса встречают нас с тобою. И, конечно, думаю о доме все время. Не сбылась ни одна примета, вопреки словарю примет. Пролетело и это лето, миновало 17 лет. Впрочем, память нас не оставит, осень прежние вешки ставит, ежедневный всякий час, Колорадо, Нью-Йорк, Техас. А дорога все длится, длится, новый город, еще страницы, фразы, обрывки, родные лица, жизни, праздные болтовня. Но не стоит нам ждать расплаты, даже если в чем виноваты, виноваты, зато крылаты. Я лечу, догоняй меня. Сквозь окраины побеленные, ежедневные броня маршрут, нелюбимые, невлюбленные, по земле ледяной идут. Холода никак не окончатся, проходные дворы темны. Что там грезится, что пророчится утонувшим в снегах весны, утонувшим в снегах весны. Ожидания непочатые, неразменные дневники, многоточие шагов печатают жизни вечные должники. И свиданий своих не вспомнить им, и неважный им день никакой, все текут сквозняки по комнате, и до неба подать рукой, и до неба подать рукой. Сквозь окраины воспаленные, ежедневный клиня маршрут, нелюбимые, невлюбленные, по весенней земле бредут, улыбаясь цветам нераскупленным на исходе высоких лет, понимая, что невозлюбленным в этом городе места нет, в этом городе места нет. Ну, это какая-то грустная песня. Это какая-то грустная. Да, ну, хорошо. господа, полюбите поэта взор горящий и мыслей полет, когда в плавках небесного цвета он в прозрачную воду идет. Вы должны полюбить стихотворца, бледность лба и небритость ланит, когда с видом испанского горца он в трусах на балконе стоит, когда вирши свои сочиняет изо всех поэтических сил, или слезы скупые роняет на листки, где уже сочинил. Полюбите его вдохновенье, полюбите надменность лица и угрюмого носа сопенье над больными устами певца. Он подобен великим планетам, что находятся в вечном пути. Полюбите его, ведь при этом до катарсиса можно дойти, как Гомера античные греки раскрутили на годы вперед. Полюбите поэта навеки, и тогда он счастливый умрет. Я, ну, помимо того, что так уж выходит по жизни, что я литератор, я перевожу много, я пишу и перевожу всякие книги, я уже не знаю, сколько я их перевел, это просто какое-то огромное количество, ну, десятки, скажем так, десятки. Вот. И я все время жду, когда же они меня начнут переводить. Вот, они переводят, ну, переводят какие-то крохи, понимаете, мне обидно. Я им делаю все время такие, что ли, подачи. Ну, только садись и переводи. Вот я такую подачу сделал. Это стихотворение. Вот знаете, у нас тоже есть таргеты, то есть, ну, они иначе называются, но когда заходишь, скажем, в наш магазин, то, в общем-то, как будто бы здесь. То есть то же самое. То есть мы теперь знаем, что, скажем, Рокфор или там Камамбер – это не просто так. Это не слово такое, это сыр, который можно съесть. Вот, оказывается. Ну вот, и я написал такое стихотворение, которое должны переводить на французский. Стихотворение называется «Нормандский сыр». Мой друг Боря Бурда сказал… Ну, вы знаете его. Мы все знаем Борю Бурда. Кстати, ты знаешь, что Камамбер, кстати, сродни нашим 100 граммам с прицепом. Я говорю, почему? Потому что французам во время атаки, перед атакой давали Камамбер. Ну, Боря это все знает, конечно. Вот. Я говорю, да, спасибо. Спасибо, да. Да. Вот. Он иногда отвечает на вопросы, которых ему не задаешь. Это очень интересно. Скажите, пожалуйста, Борис Оскарович, где здесь туалет? Кстати, на ваш вопрос я мог бы ответить притчей. Вот. Ну вот. Значит, и вот такое стихотворение. «Нормандский сыр». У нас в деревне Камамбер жильцов почти 500. И, как сказал наш добрый мэр, на всем лежит грязище. В любом хлеву, в любом дворе воняет то и дело. И, как заметил наш кюре, здесь все заплесневело. Но с незапамятной поры здесь ловится селедка, изготовляются сыры и яблочная водка. Как правило, уже с утра ломятся в дверь трактира отъявленные мастера по производству сыра. Раз как-то я забрел в трактир по важному вопросу, ведь сотворить нормандский сыр нельзя без кальвадосу. Я выпил с этим, выпил с тем и так заговорился, что сыр мой дома между тем весь плесенью покрылся. Я дом окуривал травой, дабы посредством дыма изгнать докучливую вонь, как варваров из Рима.

А тут так получилось, что я уехал куда-то. И она написала текст. И я через 2 дня приехал. Она говорит, все готово, вот. Я говорю, ну тогда пой. Она начинает петь. А покуда я ездил, мне показалось, что там мало музыки, маловато. Я еще хвостик присочинил. Я говорю, а тут остановись. Я допел вот этот кусочек. А потом все как бы срослось. Вот. И не договариваясь, не сговариваясь. Вот так, как пазлы, да, вот собирают. Вот так получилась эта песенка. Ну, я вам скажу, что она, скажем, в Нью-Йорке эта песня называется «Центральный парк». Вот в Париже «Люксембургский сад». В Ленинграде... В Ленинграде... А? Forest Park, конечно, поэтому не будем долго тянуть кота за хвост. Песня, которая называется Forest Park. Проводи меня, скажи что-нибудь, я рассеянно кивну, не в попад, невозможно время вспять повернуть, как нельзя остановить листопад, невозможно время вспять повернуть, как нельзя остановить листопад. День, как день, да он другим не чета. В старом парке у холодной реки листья сыплются, как ноты с листа. В такт шагам моим беспечно легки листья сыплются, как ноты с листа. В такт шагам моим беспечно легки. Сад обласканный нежарким лучом сам нашептывает эти слова, и мне чудится, что я ни при чем, и от музыки в дыму голова, и мне чудится, что я ни при чем, и от музыки в дыму голова. Красками света последнего выкрашен двор проходной, памятью шепота летнего гонится ветер за мной. Оглянусь, через плечо посмотрю, осень вспыхивает красным листом, он летит за мною по октябрю, как мелодия твоя невесом, он летит за мною по октябрю, как мелодия твоя невесом. Та-да-та-да-да-тай, та-да-та-да-да-тай. Да. Кусочек из «Осенней песни», да, Петра Ильича Чайковского. Вот. Не там, где я дул, нет. Ну вот. Но поскольку вы понимаете, что детям своим... Я все время в состоянии какого-то молодого отцовства пребываю, вот, поэтому приходится писать что-то детям тоже, сочинять. Ну вот, скажем... Такой стишок, детский. Ну, мы все дети, как говорил Экзюпери. Ну вот, называется булочки и ботиночки. Две сладенькие булочки сидели на пороге. Два маленьких ботиночка бежали по дороге. У них спросили булочки: «Куда вы так спешите? Вы в нашем переулочке. Постойте, отдохните». Ботиночки ответили: «Нет, отдых нам не нужен. На площади заметили мы две большие лужи. Теперь безотлагательно, должны вы нам поверить, должны бы обязательно их тщательно промерить». Две сладенькие булочки тотчас уткнулись в книжку. Два маленьких ботиночка умчались прочь в припрыжку. Была погода влажная. Был аспирин на ужин. А утром вышло солнышко и высушило лужи. Две сладенькие булочки пошли купаться в речке. Два маленьких ботиночка остались возле печки. Вот. Ну и я сочинил песенку. Мы вместе сочинили с девочками песенку. Вот со средней Катей и самой младшей Сашей мы сочинили песенку, которая затмила в какой-то момент всю мировую музыкальную культуру. То есть вот отдыхали какое-то время и Моцарт, и Бетховен, и Гайден. В общем, ничего не осталось. Вот, кроме этой песенки. Потому что она все время просила, чтобы я ее пел. Я говорю: ну вот. Ну вот, сейчас. Дождик, дождик, дождик во дворе, все сильней, все чаще. Спит собака в мокрой конуре, мокнет город спящий. Мчит вода по улице крутой, речкой настоящей. Но я знаю, что за тучкой той притаился лучик золотой. Но я знаю, что за тучкой той притаился лучик золотой. Я рисую утро и траву, краски не жалею. Я рисунком солнышко зову в темную аллею. И когда дождя прервется нить, неба засинеет. Нужно только окна отворить, чтобы солнце маме подарить. Нужно только окна отворить, чтобы солнце маме подарить. Вот. И что-то я что-то придумывал по поводу, значит, детей. Вот в прошлый раз, когда я приехал сюда, я сочинил такую песенку для пьесы, для лирической комедии на библейскую тему, поскольку несколько лет подряд я приезжаю в такое место, где проводится летний богословский институт. Недалеко от Киева. И мы там собираются теологи, священники, литературоведы, философы, писатели из разных стран. И мы говорим, мы проводим какие-то занятия, семинары. Это очень увлекательно, потому что вот у нас есть друг такой вот. Не столько у меня, сколько у дочерей моих. Вот, он ректор Парижской семинарии Сен-Сюльпис, в которой учился когда-то Толеран, Жюль Ренан и так далее. То есть солидная такая семинария. Вот. И вот мы сидим с ним у костра, поем песни, он играет на флейте. Понимаете, все нормально. Я играю на гитаре. Все поют. Как хорошо. Вот. И я тогда сочинил такую... поскольку кроме взрослых туда приезжают дети, то я сочиняю вот такие комедии, и эти пьесы, так сказать, мы ставим. И в конце Богословский институт завершается вот таким спектаклем, в котором участвуют и дети, и взрослые. Вот. А эта комедия называлась «Это было в раю», про то, как Адам придумывал имена животным. А потом появляется Ева, которую играла моя личная дочь старшая. И выпила она у меня крови немерено тогда, потому что... Ну, она звезда, как должна вести себя звезда? Вот именно так она. Она думала, что если у него дедушка режиссер, значит, она тоже может быть режиссером. А ты... Ну, какой ты режиссер, она мне говорит. Сейчас я быстренько тут всех построю. А это же дети там. Ты сюда, вот ты туда. Вот дети возмущались. Она говорит, ты посмотри, меня оскорбляют, я уезжаю домой. Да, в конце концов, конфликт был исчерпан. Она осталась и спела эту финальную песню. В конце дети снимали маски животных, надевали венки и как бы превращались в детей. Но это песня Евы, как вы понимаете, это песня женская. Из тебя я рвалась, до рождения в тебе дышала, лишь библейская вязь разделиться с тобой мешала. И когда, наконец, имена получили птицы, мне позволил Творец из ребра твоего явиться. И когда, наконец, имена получили птицы, мне позволил Творец из ребра твоего явиться. В травах пели шмели, облака проплывали мимо. Мы щенка завели и котенка себе нашли мы. Я и нынче пою, будто это недавно было. Это было в раю, а в котором году забыла. Я и нынче пою, будто это недавно было. Это было в раю, а в котором году забыла. Мы потянем клубок, спелый яблони плод срывая. Вечно прав будет Бог, и, конечно же, не права я. Будут ночи сладки, и решенья, увы, поспешны. Мы наденем венки, ибо души детей безгрешны. Мы наденем венки, будут ночи сладки, и решенья, увы, поспешны. Мы наденем венки, ибо души детей безгрешны. Вот. И когда хористы церковного хора, хористки пели эту песню, просто прогуливаясь, я понял, что все получилось. К пустым полям нежданный дождь слетает косо, темнеет лес тревожный свет, вдали томится. На поздний путь ложится пыль, стучат колеса, скучнеет звон, и все ворчит, ворчит возница. А мы летим к огням неузнанного края, за другом друг, за шагом шаг, в порядке строгом, любви не требуя, судьбы не выбирая, все по дорогам. По дорогам, по дорогам. Далеких встреч не назначай, в какой стране и в год какой, ах, и ничего не обещай, а просто так махни рукой, верти, верти, веретено, и эту ночь, и эту муть. Мой друг, за нас все решено, что выбирать, коль выбран путь. Минуя радость и молву,

Нет, я понимаю, что нельзя на такой грустной ноте. Мы сейчас я глупость какую-нибудь вам расскажу. Вот посмотрите, напоследок. Да, вот посмотрите. Вот тут почти нет моих стихов, почти нет моих строчек. Вот как бы Есенин написал, но посмотрите, какая глупость получилась. «Я спросил сегодня у Менялы, был он темнокожим и седым, как сказать мне для прекрасной Лалы, все пройдет, как с белых яблонь дым. И еще спросил я у Менялы в старомодном ветхом шушуне, как сказать мне для прекрасной Лалы, проскакал на розовом коне. И сказал тогда Менялы, кратко подавая мне персидский грош, будет парень здесь тебе не сладко, до хрена вопросов задаешь».